праздником двух святителей древних Церкви Христовой, святителя Спиридона и священномученика Александра, епископа Иерусалимского. Один мученик, другой жил как будто бы тихой, мирной жизнью, которая вся украшена чудесами, цветением дивных чудес, но всегда настоящая жизнь, христианская, тем более пастырская, это жизнь, которая запечатлена большими скорбями, многими скорбями, надлежит нам войти в Царство Божие. Иногда эти скорби бывают совне видны и кончаются мученичеством. Иногда они незримы для других людей. Но другого пути не существует ни для кого. И мы понимаем, что сегодня, как никогда, у всех много скорбей. И много церковь наша уже пережила, много гонений было на нее совсем недавно. И назревают новые гонения вследствие такого страшного накопления зла. Слово Божие говорит нам, чтобы мы огненного искушения, как приключения для нас странного, не чуждались. То есть не думали, что гонение на церковь – это что-то необычное. Нет, это то, что неизбежно, говорит нам святой апостол Петр. А почему неизбежно гонение на церковь? Потому что мир по естеству своему не может спокойно относиться к кому-то, кто отличается от него. Вообще все развитие мира идет с нарастанием к тому, чтобы было не стадо Христово, а стадность такая была общечеловеческая, чтобы все были как все, чтобы никто не высовывался, чтобы никто не отличался от других людей. Мы уже все хорошо знаем в нашем храме, об этом говорили много раз, что был период, когда обязательно все должны были быть включены в определенную систему, все дети должны были быть пионерами, все юноши-комсомольцами. В церковь можно было ходить. Какой-то наступил период, когда стало все как бы меняться, выравниваться. Но, тем не менее, это косвенное отречение от Христа – вступление обязательное в организацию, где членство предполагает обязательный атеизм, было всеобщим. Редко находились такие христиане, которые шли на риск и были другими, не так, как все. Но не только этот безличный коллективизм, который уничтожает личность, оказывается опасным для человека. Есть нечто горшее, то, что мы сегодня переживаем. Когда грех, который становится нормой жизни, обыденностью, личность человеческую просто уничтожает. Поскольку человек именно в той мере, в той степени человек, насколько он живет по совести, по стыду, по заповедям Божьим, настолько он единственная и неповторимая личность. Всякий грех стирает эти черты его единственности и неповторимости, он становится толпою. Одним из тех, кто в толпе стоит и с толпой сливается. И ничем от нее не отличается. А сейчас уже при современных технологических, электронных средствах мгновенного достижения всех умов и сердец, мы знаем, что все охвачены в эту новую систему растления от малого до старого. Во всех домах этот канал, через который сам дьявол имеет доступ к сердцам всех. И молодые люди стыдятся не быть развратными, хранить свое целомудрие, не быть как все. И поскольку законом жизни всегда является нетерпение всеми того, кто выделяется, кто отличается чем-то от них, то по мере того, как происходит нарастание греха в мире зла, по мере того, как личности человеческие уничтожаются, это противостояние тем, кто хочет сохранить свою единственность и неповторимость, становится все более острым. Это относится к христианам, потому что что такое христианин? Христианин – это тот, кто отличается от всех. Слово «святой» – «агиос» на языке Священного Писания – это тот, кто отличается, отличен от всех. Храм святой, потому что он отличается от всех других зданий. Это в Ветхом Завете еще так было. Суббота – день святой, потому что это день, который отличается от всех других дней. Народ богоизбранный свят, потому что он отличается от всех других народов. Он посвящен Богу, этот народ. И это все прообразы только того, чем является Церковь Христова. Мы отличаемся от других людей одним единственным, что мы запечатлены печатью Христовой в день крещения и на всю нашу жизнь. И нам дается такая крепость Божия, которую не могут одолеть никакие силы, ада, ничто на свете. Мы этим запечатлены, этим мы отличаемся от других людей. И мы храним те принципы жизни, которые отличаются все более и более от того, чем живет мир, отказывающийся от всяких принципов и утверждающий жизнь греховную. Мы все более и более, если мы христиане, отличаемся от мира. И поэтому неизбежность вражды мира по отношению к нам будет возрастать. И Откровение Божие говорит нам о том, что это неизбежно и это необходимо для нас, потому что это от Бога. Бог хочет испытать нашу веру. Так говорит Писание об этих гонениях на церковь и об этих скорбях, которые нам посылаются. Бог хочет испытать, насколько на самом деле для нас то, что мы избрали, то, чем мы запечатлены, является нашей реальностью. Всякая вера, которая готова пойти на компромисс с этим миром, которая является декоративной, она мир нисколько не пугает. Она устраивает мир. Больше того, мир хочет, чтобы она была, чтобы она украшала его беззаконие словами какими-нибудь красивыми. Но Бог этого не хочет. Бог хочет испытать, насколько вера наша реальна. Насколько мы, как говорит Писание, являемся золотом, потому что нам золото дается, золотое качество Божие. Или просто у нас блеск такой есть, как будто мы представляем что-то особенное, драгоценное, а на самом деле только блеск, это фальшивое золото. И вот мы проходим через огненные испытания, которые Господь посылает нам. Для того, чтобы мы показали, что наша вера истинна, чтобы мы вошли в славу и радость Господа нашего. Ибо Господь говорит нам, что мы участвуем в страданиях Христовых тогда, когда совершается гонение на Церковь. Это самая великая милость и честь, какая может быть дана человеку. Всякий, кто является неложным членом неложной Церкви Христовой, тот, когда мир теснит эту церковь, гонит ее, является участником страданий Христовых. И все Писание об этом свидетельствует. Апостолы говорят нам, если с ним страдаем, то с ним и прославимся. Если с ним страдаем, то с ним и царствовать будем. И если крест неотделим от воскресения, неужели мы можем быть хоть в какой-то мере причастными его воскресению, если мы не будем причастными его кресту? Слава Божия открывается в этих страданиях тех, кто Христов. Слава Божия, которой говорит Священное Писание. Во все времена, сколько существует Церковь, тайна заповедей Божьих – это слава Божия. Когда Моисей получил скрижали завета, слава Божия покрыла гору Синайскую, в течение 6 дней покрывала их. Вот что такое заповеди Божьи. Вот что такое эти принципы, которыми отличается христианин от всех других людей. И храм Божий исполняется славы Господней, там, где хранятся скрижали завета, заповеди Господни. И в Новом Завете Господь в еще безмерной большей степени открывает эту славу на горе Преображения, прежде своих страданий, когда Он говорит о чем? Об исходе Своем из этого мира, крестном исходе. О Своем исходе и об исходе каждого человека, каждого, кто участвует в страданиях Христовых. Это путь славы, это слава принадлежит не будущему только веку, она в полноте сейчас присутствует, но она приоткрывается в какой-то степени уже сейчас всем, кто идет этим путем. Вот святые сегодняшнего дня, святой первомученик архидиакон Стефан, который стоит перед лицом смерти, прежде чем он будет побиваем толпою, всеми, как будто бы исповедующими веру в Бога, камнями. Они смотрят на него и видят его лицо как ангела, потому что его лицо покрывает отблеск этой славы. Ну и мы все знаем бесчисленное множество примеров из нашей жизни, и священномученика Владимира. Когда он идет на расстрел, он идет как на служение божественной литургии, свидетельствованной очевидцами. И не просто как на служение божественной литургии. Он поет «Тропарь Великой Субботы, благообразный Иосиф». Он идет на ту литургию, которая совершается в Великую Субботу, когда слава Божия в особой степени раскрывается для всех верных, когда нам дается узнать, что такое смерть, и что такое страдания наши, и что такое слава Божия, которой Господь призывает нас. И преподобная мученица, великая княгиня Елисавета, когда она сброшена всеми в шахту Алапаевскую, поет херувимскую песнь, потому что она среди херувимов, среди славы Божией пребывает в этот час. И московские священники, которых на грузовиках везут на расстрел, поют «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим во гробех живот даровав, Пасху Господню», потому что Пасха, слава Пасхи Христовой открывается им, как преподобному Серафиму. Всегда она открывалась, когда он видел лицо человека, любящего Бога, но не достигающего его еще. От того, что в его душе была Пасха, он свидетельствовал об этой победе Божией. Так и эти люди, священники, поют о Пасхе Христовой, когда они приближаются к смерти. Преподобный Максим Исповедник говорит, что пастырство, священство имеет особое призвание в том, что пастырь, священник, прежде всех других христиан призван участвовать в тайне божественного истощения Христова, в тайне вольного страдания Христова, то есть в тайне Рождества Христова, его пришествия в мир, вольного умаления себя, и в тайне его крестного страдания, прежде других людей. И мы вспоминаем сегодня этих пастырей, и мы невольно всегда, когда вспоминаем их, видим всю славу Церкви, которую Господь покрывает ее, и благодарим Господа, что и нас Он сподобляет. Веруем, не ложно принадлежать ей. Аминь.